Тяжеловесы. Я представлял интересы актрисы Робин Гивенс в бракоразводном процессе против боксера-тяжеловеса Майка Тайсона. Мало кто знает, что дорогостоящая и управляемая машина общественных связей облагородила его репутацию. С первых дней истории бокса без перчаток над головами чемпионов в тяжелом весе пресса видела сильное свечение, однако благодаря делу Тайсона это свечение стало более слабым. Гивенс и ее мать были оклеветаны, их ложно обвинили в том, что они тайно давали чемпиону наркотики. Мать Робин – замечательная женщина, которая о Тайсоне говорила только хорошее и искренне считала его своим сыном. Гивенс вылетела из медицинской школы Гарвардского университета, когда ей было 19 лет, и, возможно, ее медицинское прошлое послужило поводом для вымысла, что мать и дочь подсыпали чемпиону сонное зелье, чтобы сделать из него зомби. Доказательство этой лжи о наркотиках появилось, когда Тайсон участвовал в телеинтервью «20 к 20» с Барбарой Уолтерс на канале ABC. Зрителям показалось, что он находился в полусомнамбулическом состоянии. Несколько недель спустя канал показал вырезанные фрагменты съемки Тайсона до и после интервью, и стало совершенно ясно, что он был в полном сознании и никак не под воздействием наркотиков. Да, он был перед камерой не в своей тарелке, но это не помешало средствам массовой информации сочинять всякие истории о Гивенс и ее матери. Обвинения в том, что она стала причиной развода, звучали в адрес Гивенс много лет и после процесса. Они прекратились лишь тогда, когда Тайсон сам показал свой дурной характер всему миру. Он кончил тем, что попал в тюрьму за изнасилование, и после выхода из нее продолжал подрывать свою репутацию, откусив ухо своему сопернику на ринге, совершая другие подобные поступки и давая странные телеинтервью. В греческой трагедии «Агамемнон» хор возвещает: «Но справедливость восторжествует, восторжествует!» Так и для Робин Гивенс справедливость, в конце концов, восторжествовала. Как важно высказаться первым. Нередко люди определенного склада пытаются манипулировать средствами массовой информации, чтобы с выгодой воспользоваться этим в бракоразводном или другом процессе. Это особенно часто бывает в уголовных делах, когда общественное сочувствие может повлиять на потенциальное решение присяжных. В деле с убийством Лейси Петерсон представители Скотта Петерсона настолько активно снабжали информацией прессу, что судьям пришлось издать специальный приказ, чтобы заткнуть им рот. Обычно человек, обладающий более весомой информационной машиной или денежной суммой, считает, что если он обратится к прессе, то создаст благоприятное для себя общественное мнение. Пресс-агенты или фирмы по общественным связям, предоставляющие политиков, сходятся во мнении, что нужно высказаться первым, поскольку это вынуждает противников танцевать под вашу дудку. В 1990 году я представлял интересы первой жены Джонни Карсона, Джоди. В то время ведущий ночного эфира был самой высокооплачиваемой телевизионной звездой в мире. Через несколько лет после их развода она вернулась в суд, требуя защиты, а, проще говоря, требуя увеличить размер супружеского пособия. Чтобы создать привлекательный образ Карсона в прессе, его адвокат после первой явки в суд в коридоре здания суда раздавал брошюры, объясняющие, почему Карсон одержит победу по каждому из пунктов дела. Словом, телеведущий проявлял больше интереса к общественному мнению, чем к результату судебного разбирательства. Адвокаты могут порой корыстно использовать имя знаменитости. В свое время я представлял интересы жены Элла Рокера, обозревателя прогноза погоды на канале NBC. Она была приятной, элегантной женщиной, и мы приняли все меры, чтобы не вмешиваться в ее частную жизнь, а процесс о разводе с самого начала оставался закрытым. Но однажды я увидел публикацию Джорджа Раша, уважаемого журналиста New York Daily News, где он сообщал детали развода Рокера. Судя по тому, как выгодно подавался адвокат Рокера, малоизвестный в адвокатских кругах, он и стал источником информации для Раша. Рокер был взбешен этой публикацией, поскольку счел, что сведения получены от меня. Я срочно позвонил Рашу, который, как я и предполагал, следуя нормам профессиональной этики, не выдал своего источника. Тогда я сказал ему: «Джордж, хотя я и уважаю твои этические принципы, но мы оба знаем, что я тебе не давал такой информации». Затем, прямо в зале суда перед лицом судьи Уолтера Шахмана, я обвинил адвоката Рокера, который ничего на это не ответил. Но его молчание говорило само за себя. Я даже предложил этому адвокату пройти тест на детекторе лжи, пообещав в случае своего проигрыша отдать на благотворительные цели сумму в 10 раз превышающую его адвокатскую ставку. Но он не принял мой вызов. Рокер до сих пор убежден, что именно я предоставил конфиденциальную информацию Daily News. На его веб-сайте я уже много лет подвергаюсь нападкам за ту публикацию. Вот образец его обвинений. Пройдя несколько лет назад, через тяжелый развод, когда негодяй-адвокат моей бывшей жены Рауль Фелдер вывалил меня в грязи, я очень чувствительно воспринимаю все, что к этому относится. Когда все сказано и решено, все эти процессы, на которых выставляют на показ тайны частной жизни известных людей, сводятся лишь к вопросу о размерах компенсации. Рокер должен бы нападать на своего адвоката. Я ведь сделал все, чтобы конфиденциальность была соблюдена, но, видимо, Рокеру приятно обвинять во всем адвоката своей бывшей жены, хотя он в данном случае вовсе не тот самый плохой парень. Да. Пресс-агенты способны формировать отношение общества к бракоразводным процессам знаменитостей. Я, например, представлял интересы Дэвида Геста, когда тот разводился с Лайзой Минелли. Вначале все шло мирно и конфиденциально, но пресс-агент Минелли многое рассказал о своих клиентах корреспондентам газет National Enquirer и New York Post. Как только о разводе стало известно, журнал People взял интервью у друзей этой семейной пары, и в результате Минелли оказалась запятнанной, а Гест — достойным сочувствия. Рой Кон был одним из самых знаменитых адвокатов в США. До своей успешной частной практики он работал на правительство, и кульминацией его карьеры стала его служба советником на общеизвестных слушаниях по комитету Маккарти, сенатора и главы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в 1950-х годах. Но, по моим наблюдениям, несмотря на то, что Коэн был яркой, возможно, гениальной личностью, к заседанию суда он зачастую бывал неподготовлен. Клиенты мало интересовали его, а скорее раздражали. Его главной заботой были баснословные гонорары, и он никогда не заботился о качестве своего выступления. Коэн всегда старался не платить налогов, хотя прекрасно зарабатывал. Как-то раз ко мне в офис пришли спецагенты внутренней налоговой службы США и попросили предоставить им копии документов о бракоразводном процессе, чтобы узнать, какую сумму получил Коэн от своего клиента. Я не мог этого сделать, исходя из своих личных принципов. Вдобавок, содержимое моих архивов находилось под защитой привилегии, которую мог отменить только клиент. Агенты покинули офис неудовлетворенными, но позже они вспомнили, что это дело было обжаловано в суде. Внутренняя налоговая служба наведалась в апелляционный суд Нью-Йорка и заполучила нужные бумаги, так, как это мог сделать любой гражданин, подав соответствующее заявление. В то время лазейка в законе о конфиденциальной информации позволяла, в сущности, любому запрашивать документы в секретариате апелляционного суда Нью-Йорка. Вот вам еще один пример того, как можно нарушить конфиденциальность. Поэтому еще раз повторю, за конфиденциальность не стоит платить ни пенни.